У меня било сердце, вдруг не остановит вовремя. Однако Гутуза всякий раз брал меня за руку. «Брось, ты здесь в гостях. Люди, которые с нами ужинали, были интересными. Поэты, живописцы, режиссеры. Но неизменно приходил кто-нибудь, представляя которого Гутуза не указывал его профессии. А я не мог понять, откуда у Рената столько денег. В то время он еще не был знаменитым художником, и я знал, что ему приходится туго. Только когда я уезжал, он раскрыл мне секрет. Каждый вечер человек, о профессии которого он ничего не говорил, оплачивал счет, счастливый тем, что сидит за одним столом с Пикассо. Как-то мы ужинали в ресторане в квартале бывшего гетто. Там нам подали артишоки по-еврейски. Их кипятят в оливковом масле, они раскрываются, как розы, и листики хрустят на зубах. В зале сидела красивая девушка из Калабрии. Неожиданно Пикассо сказал: «Я хочу ее нарисовать». Девушка села, и Пикассо начал работать. Полчаса спустя он показал нам чудесный рисунок в манере Энгра, сделанный на оборотной стороне карточки кушаний. Девушка нам рассказала, что у нее жених, скоро они справят свадьбу. «Что же, покажи портрет жениху, ему понравится», — сказал Карло Леви. Она смутилась. «Боюсь, он у меня ревнивый». Все рассмеялись. Кто-то посоветовал девушке продать рисунок. За него дадут по меньшей мере 200 тысяч, у тебя будет хорошее приданое. Она вспыхнула: «Что вы? Конечно, денег у нас мало, но мы оба работаем. Я лучше его повешу над кроватью». Один богатый меценат устроил прием, на который пригласил всех участников сессии. До приема он накормил обедом Пикассо, Гутуза и меня. Пикассо утром побывал в Ватикане, мы любопытствовали, как ему понравился Рафаэль. Пикассо вежливо отвечал: «Знаменитый мастер», а потом вдруг признался: «Но вот потолок Микеланджело, не понимаю, как он написал руку Сибиллы». Хозяин жил в одном из дворцов и собирал старинные щипцы для каминов. По парадным залам с бокалами прогуливались делегаты — болгары, сенегальцы, японцы — все напоминало маскарад былых времен. Карло Леви — писатель и художник, а теперь ко всему и сенатор. Мы как-то сразу подружились. Этот человек кажется ленивым, ходит медленно и вдруг останавливается на людной улице, увлеченный разговором. Однажды он меня вез в маленькой машине. Это было в тот день, когда Гагарин полетел в космическое пространство. Мы пересекали центральную площадь Колонна. Карло Леви говорил о понятии бесконечности и забыл про правила уличного движения. Полицейский потребовал довольно крупный штраф. Нарушение было серьезным. Я попытался вмешаться в драматический диалог. У нас полицейские снисходительнее к писателям, рассчитывая, что слава Карло Леви может сыграть свою роль. Полицейский недоверчиво посмотрел на меня. «Где это у вас?» «В Советском Союзе, в Москве». Полицейский восторженно схватил мою руку. «Ваш человек полетел на Луну!» Он отпустил нас, не взяв штрафа. Карло Леви живет возле парка Пинчо в большой захламленной мастерской. Просыпается он не раньше 10 часов. Он написал несколько моих портретов. У Мольберта он тоже кажется ленивым. Кистью едва касается холста, похоже, что кошка умывается лапкой. Но, бог ты мой, сколько холстов, книг, статей написал этот мнимо ленивый человек. В 1949 году я прочитал его книгу «Христос остановился в Эболи». Она автобиографична. Молодого Карла, врача-антифашиста, отправили в ссылку на юг, в нищую пустынную Калабрию, где говорят, что Христос остановился в Эболи. Дальше этого крохотного городка даже Христос не решился пойти. Карло Леви показывает жизнь нищих, неграмотных крестьян, с любовью раскрывает их душевный мир. Есть в этой книге одна особенность. Сразу чувствуешь, что она написана живописцем. Читатель видит пейзажи, сцены, людей. Человек, который кажется ленивым мечтателем, успевает многое сделать. Он изъездил далекие страны,